Так вот, загадка состоит в том, что в последнем послании президента Соединенных Штатов Америки 12 апреля 1942 года нет никакого упоминания о Втором фронте. Из письма Сталина Черчиллю видно, что инициатива молотовского полета в Вашингтон исходила не от советской, а от американской стороны. О желательности личной встречи Рузвельт писал Сталину еще в послании, полученном в Москве 16 декабря 1941 года. «Я очень хотел бы встретиться и переговорить с вами лично, но так как это в настоящее время невозможно, то я предпринимаю три предварительных шага». И далее он весьма туманно говорил о необходимости проведения в Чунцине конференции представителей Китая, СССР, Соединенных Штатов Америки, Англии и Голландии, а также о необходимости встреч Сталина и Рузвельта с послами стран-союзниц. Все это было так таинственно и темно, что Сталин ничего не смог понять. «Я хотел бы получить от вас необходимые разъяснения, дабы обеспечить желательные результаты от участия представителей СССР в этих конференциях». В своих последующих посланиях Рузвельт не поднимал больше этого вопроса, а 12 апреля сообщил более пространное, но столь же неясное предложение. «Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с использованием наших вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на вашем Западном фронте. Этой цели я придаю огромное значение, поэтому я хотел бы, чтобы вы обдумали вопрос о возможности направить в самое ближайшее время в Вашингтон господина Молотова и доверенного генерала. Я предлагаю такую процедуру не только из соображений секретности, которая является столь необходимой, но и потому, что мне нужен ваш совет, прежде чем мы примем окончательное решение о стратегическом направлении нашей совместной военной акции. Я послал Гопкинса в Лондон в связи с этим предложением». Все еще недоумевая, Сталин в послании от 20 апреля выразил согласие на организацию встречи Рузвельта с Молотовым для обмена мнений по вопросу открытия Второго фронта в Европе. Второй фронт по-прежнему казался ему самой важной проблемой в отношениях союзников. «Молотов, — продолжал он, — может приехать в Вашингтон не позже 10-15 мая, соответствующим военным представителям. Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для обмена мнений с английским правительством». В таком же духе он писал и Черчиллю в послании от 22 апреля. Лишь на следующий день Сталин узнал тайну, которую Рузвельт не решился доверить бумаге. Послание американского президента от 23 апреля, упоминаемое в некоторых зарубежных трудах, не удалось обнаружить в советских архивах. И, как выяснилось, американский посол Стэнли передал это послание Рузвельта Сталину в устной форме. Едва ли речь в этом послании шла о Втором фронте. Как видно из переписки, о нем лидеры союзных держав открыто писали друг другу с 1941 года, писали достаточно откровенно и без обиняков. Нет сомнения, что Молотов был посвящен в эту тайну, и если он не решился говорить о ней даже через 30 лет после своей поездки в Вашингтон, то это может свидетельствовать лишь об одном — договоренности, достигнутые в Вашингтоне в мае-июне 1942 года, желательно было сохранять в тайне и в 70-х годах. А судя по молчанию наших историков и публицистов, эту тайну желательно сохранять и в наши дни.